Знаете, Алексей Петрович, ваш облик не похож на человека, который может предложить нечто дельное. Вас выдают лишь умные глаза. А вот, как начинаете говорить, будто с ровесником своим разговариваю, так и хочется поведать вам про себя, про примочки, что прикладываю на спину, и травы, которые я пью от своих хворей. Теперь вот это, сказал Федор Иванович, указывая на папку. Управляющий посмотрел на графин с водкой, решительно ударил кулаком по столу. «Фёкла, а ну-ка унеси вот это вот», — выкрикнул Фолькнер, указывая на графин. «Так что вы по делу скажите?» — спросил я, давя в себе улыбку. Даже не пришла, а прибежала, средних лет служанка, схватила графин с водкой и понесла его прочь, под тяжелый вздох сожаления хозяина дома. «То, что вы предлагаете, все то, что написано в этих бумагах, было бы неплохо более подробным образом изучить. Вместе с тем, Алексей Петрович, я вижу, что нечто толковое во всем этом есть». Федор Иванович показал на мой револьвер, так и лежавший на краю стола. «Вот пример того, как может быть. Вы, как дворянин, не можете мне лгать. Потому я верю, что сие оружие начертанное вами, так и есть. А иные проекты вас не заинтересовали?» — спросил я. «Уж простите, но здесь я вижу то, что уже сделано, что я пробовал ранее, и то, что никоим образом не станут покупать. Механические сеялки, это же, как пугало для крестьян, да и помещиков. Такого будут бояться по незнанию, как с подобным работать. А мы никогда не производили механических сеялок, с чем трудности будут?» И управляющий развел руками. «Не извольте серчаться, Алексей Петрович, и поймите меня правильно. В тот день, когда я приехал в Луганск, чтобы вступить в должность управляющего всем этим превеликим хозяйством, я был преисполнен желанием что-то менять. Мы сделали пароход, мы начинали ладить револьверы, сильно хуже, чем у вас, но вместе с тем, и все равно завод убыточен. Я прекрасно понимаю Федора Ивановича, возможно, я несколько витаю в облаках и не до конца понимаю существующие реалии. Может быть, большинство из моих затей вовсе неудачные. Да, нет же, даже не имея большого количества данных, я смог рассчитать рентабельность. Большая часть тех проектов, которые я предлагаю, это достаточно быстро окупаемые проекты. Даже с учетом угроз и рисков, прежде всего, связанных с коррупционной составляющей и с плохо функционирующим, а, может, даже и отсутствующим, внутренним рынком, прибыль должна быть. Пусть некоторые проекты окупятся не сразу, а через 3 или 6 лет, это при негативных факторах, но они окупаются. Более того, есть мысли о том, чтобы договориться с Бобринским. Почему бы ему не торговать плугами из Луганска? Ведь, насколько я понял, у меня плуги закупаются только потому, что бобринское производство не справляется. Все же просто. Создается марка, завод и граф делится технологиями, появляется бренд, который можно двигать, используя имя Бобринского, дальше и всем иметь прибыль. Гибче нужно быть. Более того, реклама в России пока еще дело малоиспользуемое. Но я-то понимал, как можно давать не только прямую рекламу, но и скрытую, с подтекстом, что порой эффективнее. Вот, к примеру, заказываем статью в Екатеринославских ведомостях. Пишем, что такой-то крестьянин молодец, он освоил плужное земледелие и собрал урожай. Большой, заведомо больший, чем принято собирать. А все почему? Это плуг у него такой, что чуть ли не сам пашет, да семена он покупал у. Пусть будет, что у помещика Кондратьева, чьи земли там-то, молодец крестьянин. И подобных хитростей я пока еще не встречал в этом времени. Можно быть первопроходцем, а еще использовать медийных личностей для рекламы, мол, они предпочитают только табак, изготовленный на землях Шабарина, и все в этом духе. Вот раскрутится Миловидов, пусть и рекламирует все, что не скажу. Нужно его уже вытягивать из Одессы. У меня теперь намного больше возможностей продвигать его и свои песни, если только в Екатеринославской губернии. Глава 17. Давайте начнем работать с револьверами. Мы уже опробировали производство, что и как нужно делать, где заказывать детали. Из Тулы в ближайшее время должны прийти новые пружины, сразу на 300 револьверов. Я брал с большим запасом, но, считаю, что для завода нужно выполнить 100 изделий, наладить производство, а после срочно заказывать еще 1000 пружин. Еще я закажу у вас для пробы 100 мясорубок, чертежи коих прилагаются. Также на завод поступит заказ на 10 тысяч лужиных банок под тушеное мясо. Это только начало. Я планирую по всей Екатеринославской губернии поставить 3 мясных фабрики, где будет массово производиться тушеное мясо в банках. Банки мне нужны будут и для другого, сказал я и замолчал. В принципе, все то, что я сейчас озвучил, было записано в бизнес-плане развития губернии. Револьверы только несколько оказывались в стороне. Я не собирался их пока включать в губернский проект. Узнавал, по сути, я могу производить оружие и как частное лицо. Вот только есть один момент. Необходимо все-таки заняться патентным правом. А для этого мне нужен еще какой-то союзник. Я ума не приложу, как это работает сейчас. Было видно, что объемы моих первостатейных предложений не сильно впечатляли управляющего. Но никто и не говорит о том, что я сейчас, сидя за столом Фелькнера, размахиваю волшебной палочкой и уже завтра завод выйдет на рентабельность. Нужно все попробовать. Может, не получится тушить мясо и запаивать его в банке. Конечно, так-то ничего сложного в этом не видно, но всегда могут возникнуть сложнопреодолимые трудности. Но и затягивать с производствами нельзя, у меня мало времени. Ориентир. Крымская война, и к ней Екатеринославская губерния должна подходить столь экономически мощным регионом, чтобы тыл русских войск действенно помогал фронту. Но я еще не закончил озвучивать свои предложения. У вас есть хороший цех по производству пушек. По крайней мере, там станки более-менее новые. Я уже достаточно осведомлен, чтобы понимать, что на них можно делать не только трехфунтовые пушки, но и поменьше. Пока я вам не могу сказать, чего именно я хочу, но некоторые чертежи у меня также имеются. Нам нужно с вами подружиться, Федор Иванович. И все у нас получится, сказал я, дружелюбно улыбнулся. Чуть задумавшись, я позвал служанку Феклу, которая правильно все поняла и пришла не с пустыми руками. Взяв тот самый графин с водкой, по которому тосковал управляющий Луганским заводом, налил себе и хозяину дома. По-русски нужно закрепить результат совместно выпитым, а то дело не сладить. А немец, сидящий передо мной по духу русский человек, в Луганске, Лисичинске и Славяносербске я провел еще неделю. Нужно было все хорошенько разузнать, понять, что из себя представляют наиболее крупные, может, даже единственные на территории Екатеринославской губернии металлоперерабатывающие производства и поселения при них. Не скажу, что все, что я увидел, это бесхозяйственность, разруха и отсутствие желания что-либо делать. Хотя, на первый взгляд, именно подобные мысли посещают голову. Однако, сложно, на самом деле, поддерживать в хорошем состоянии все промышленные объекты, состоящие на балансе завода, если эти самые объекты никому не нужны, не приносят прибыли и вовсе пустуют по причине ненужности. Для порядка также нужны средства. Отсюда и видимость бесхозяйственности. А я бы назвал это состояние ненужности. Вот взять, к примеру, вторую домну, которая находилась в Лисичинске. Там всего лишь, чтобы ее и вновь запустить, нужно в одном месте переложить кирпич, в другом месте заменить кирпич на новый огнеупорный, который здесь же, на кирпичном заводе, и производится. И есть, кем это делать, есть, чем это делать, но нет, зачем это делать. Мощности и объема выплавки железа первой домны, которая находится непосредственно в самом Луганске, более чем хватает, даже с избытком. На заводе нет потребности для выработки даже того количества металла, что имеется, тем более, что навязывается извне использовать привозной металл. Предприятие, действительно, огромное, и оно, на мой взгляд, более чем перспективное. Уже то, что здесь проживает немалое количество людей, которые умеют и хотят работать, в достаточной степени образованные. По моим наблюдениям, среди жителей Луганска, Александровки, Лисичинска, грамотных, наверное, процентов 80. Причем эти люди, так или иначе, но заточены на работу на Луганском заводе. Если бы завод работал на все свои мощности и зарабатывал деньги, то Луганск мог бы стать уже в очень скором времени как бы не более развитым населенным пунктом, чем и Екатеринослав. По численности населения Луганск, если сюда же причислять и Лисичинск, и Старобельск, и другие недалеко находящиеся города, уже почти вдвое больше, чем проживает людей в Екатеринославе. Причем, в столице губернии вполне много людей, это сфера услуг, торговцы, чего в Луганске пока мало. Но я уезжал из Луганска в приподнятом настроении. Стали вырисовываться конкретные мысли по поводу того, Что мне делать и как выводить завод на совершенно новый уровень? Эти мысли были весьма обнадеживающими. Однако нужно все просчитать, составить отдельный бизнес-план, и тогда будет все видно. Меня, как оказывается, неплохо научили работать с бумагой и видеть перспективу, вчитываясь в текст. Теперь мой бизнес-план подвергнется доработке и станет действенным ориентиром развития всей губернии. У меня такой бонус на старте. Луганский завод. Да только тушенка, сгущенка, много чего. Ну рассказывай, Петра, как там дома? Спросил я, когда наблюдал, как бойцы с трудом укладывают коробки с моими пожитками в карету. Петра я отправлял домой в поместье еще до того, как я с другими бойцами отправился в Луганск. Не то, чтобы у меня была большая нужда в этом, но все же немного сердце щемило, как там дома, и я мог бы подавить в себе все эти не особо понятные мне эмоции и переживания, но мне нравилось ощущать, что есть дом. Так что я даже наслаждался этим чувством и искренне переживал. Алексей Михайлович Алексеев приехали, Елизавета Дмитриевна с ним же, заговорщицки сказал Петра, делая, паразит такой, паузу. Но я не доставил ему этого удовольствия, не стал выпытывать, что и как, а сделал вид, что мне просто это неинтересно. Вот я поражаюсь. Человек кажется несколько недалеким, глуповатым, слабым, если он лебезит. Но стоит этому же человеку почувствовать себя, если не равным, то хотя бы нужным, стоит к нему проявить чуточку понимания, выслушать, попытаться понять. Вот тогда можно увидеть, что он не глуп, что он умеет шутить. И вовсе тебе с этим человеком не так уж и некомфортно. Такие метаморфозы случились с Петра. Он от природы наделен гибким умом, и если бы не просто выучился читать и писать, а продолжал заниматься своим образованием, то, я уверен, что не хуже какого дворянчика мог бы и на французском лепетать и, что намного важнее, мосты с дорогами проектировать. И я даже задумываюсь над тем, чтобы послать некоторых из своих людей обучаться в Харьковский университет. Я узнавал, там, действительно, серьезная нехватка студентов, поэтому, если я оплачу обучение, то возьмут, не откажут. Вот, если бы на место претендовал кто-нибудь из дворянского сословия, то моих мещан подвинули бы, а Петра свободно и приписать его в мещане теперь я могу без труда. А так, когда конкуренции нет, то можно и мещан брать на обучение, главное, чтобы платили. Так что я хотел бы сделать что-то похожее на советскую систему обучения, когда государство платит за обучение, а после само решает, куда именно этого специалиста по окончанию обучения направлять. В моем случае, можно составлять договор, по которому я плачу за обучение, но на выходе получаю своего работника, пусть сроком на 10 лет. Мне нужны врачи, инженеры, много кто нужен. И стоило бы навестить Харьковский университет, да и Киевский, поговорить с выпускниками, предложить контракт. Да куда вы кладете? Вызверился я, когда конструкция из коробок и ящиков, выстраиваемая сзади кареты, упала. Нет, уже в этом месяце я запущу производство чемоданов, пусть пока кустарное. Луи Виттон, подвинься, я еще и колесики к чемоданам придумаю. Правда, по неимении обустроенных дорожек стоит их сделать большими, чтобы не засорялись, но это еще проще будет. Бизнес, а то, Петра, на первой остановке в дороге я на тебе буду отрабатывать приемы. Не теряя настроя, появившегося после падения моего багажа, злобно сказал я, простите, барин, повинился Петра. На самом деле, я не проявлял видимого интереса к тому, что Лиза и ее дядя остановился у меня в поместье, но это только видимость. Я боролся с тем внутренним волнением, которое выдавал мой молодой организм. В какой-то момент, уже думал о том, как лучше свежевать командира своих дружинников, с головы начинать снимать кожу или же по конечностям это делать. Я покорнейше попросил их оставаться на месте, обещая, что уже в скором времени вы появитесь. Они любезно согласились. Елизавета Дмитриевна спытывала у меня про вас, говорил Петра. Ты сказал господину Алексееву, что я стал личным помощником губернатора, а еще, что я поехал с ревизией на Луганский завод, спросил я, как есть сказал. С хитрой улыбкой сказал Петра. Причины ухмылки были читаемы. Петра прекрасно понимал, что Алексеев ищет лучшую партию для своей племянницы Лизанки, которая для него, вероятнее всего, лишь только товар. И тут уже я, который, может, даже и бесцеремонно, слишком прямолинейно, но показал, что был бы не против связать свою жизнь, или хотя бы рассмотреть этот вопрос, с Елизаветой Дмитриевной. И вот Алексеев получает известие, что я становлюсь далеко не самым последним человеком губернии. Полномочия помощника можно расценить по-разному. С одной стороны, я мог стать что-то вроде секретаря Якова Андреевича Фабра, и это не сказать, что серьезная должность. С другой стороны, я иду с инспекцией на Луганский завод. А вот это уже должно быть в понимании прагматичного, рационального и меркантильного Алексеева очень важным эпизодом. Так что он останется в моем поместье, дождется. Алексееву нужно будет понять, достойный ли я купец для его товара. Да и мне нужно понять, тот ли товар я берусь приобретать. При нашей последней встрече Лиза была столь холодна, настолько неприятна в своем поведении, пусть и предельно прекрасна внешностью, но все равно, она несколько остудила мои желания. При этом я подхожу к делу женитьбы скорее прагматично. Нет, это не значит, что я готов жениться на девушке, от которой воротит, но готов заключить брачный союз с привлекательной особой, если это выгодно, даже если никаких чувств к будущей жене и не испытываю. После посещения Луганского завода у меня были планы съездить еще в Ростов, дабы там навести порядок. Мне были известны имена бандитов, и чем они занимаются, каков улов с контрабандой имеют. Вся подноготная ростовского криминалитета была известна не только мне, это общедоступная информация, как когда-то был в 90-е годы 20 века. Помню, что пресловутые лихие 90-е все знали по именам, по погонялам, бандитов, как они выглядят, чем именно занимаются, кого убили, избили, поставили на счетчик. Все знали, но ничего не предпринимали. Так и в этой ситуации. Единственный, кто вообще что-то предпринял, это я, когда решился уничтожить наиболее одиозную банду бандитского Ростова. Вместе с тем, я предоставлял шанс отличиться и Марницкому. Пусть наведет в Ростове порядок и докажет, что он окончательно перешел со стороны серого позорного безучастия на светлую сторону активной борьбы со всем плохим во имя всего хорошего. Теперь Марницкому не нужны были мои дружинники, так как получилось даже договориться с военными, чтобы они предоставили целую роту солдат для наведения порядка в городах губернии. Более того, далеко не факт, что нынешний градоправитель Ростова абсолютно бесчестен и погряз в бандитских схемах. Он, скорее, как и ранее Марницкий, закрывал глаза на преступления, не видя возможности без последствий воспротивиться им, и пробовал угодить всем, при этом не запятнать себя окончательно. Городской глава, может, безинициативный или неактивный боец, но, судя по тому, что мне удалось узнать, а также о чем свидетельствовали документы из компромата, руководство Ростова участвовало в коррупционных схемах неактивно, лишь только, чтобы выплатить необходимую дань от своего города. Сейчас дани нет, есть налог, но это другое. Подобные люди не вызывают особого уважения, они не яркие, так как не борются с системой, предпочитая уживаться с ней. Но эти же люди, если им предоставить условия для жизни и работы, способны немало сотворить. С другой стороны, это дело правоохранительных органов. Создавать условия, чтобы нормальный администратор, даже не будучи бойцом, занимался своими делами, развивал город и его окрестности. Я не хотел себе признаваться, но все же, стоит это сделать. Узнав, что Алексеев находится сейчас в моем поместье, я всеми силами стремился домой, испытывая еще больше мотивации, чем ранее, будто участвовал в гонках, летел домой на всех парах, так, что чуть коней не загнали, при этом совершив лишь две остановки, и добрались до окраин моего поместья за сутки, но глубоко за полночь. «Докладывай», — сказал я, когда на границе моих земель меня встречал Вакула, десантник и заместитель командующего моими дружинниками. По ночам на дорогах должны оставаться только два дежурных дружинника, как это было мной заведено. Но десятник понял, что я к утру должен буду прибыть, потому встречал лично. Я оценил рвение, нужно будет всех мужиков поощрить, чтобы и далее старались. Так, нечего говорить, живут гости ваши, не тужат, все выпытывают, да требуют снеди, чем их почивали на балу. Только, что господин Алексеев испытывал у меня, да и у других, кто такая Мария Александровна. Увидел ее, так не то, чтобы обомлел, но удивился сильно, докладывал Вакула. Неужели Алексеев пользовался услугами екатеринославских проституток? Это не очень хорошо, что он узнал Марию Александровну, но не вижу в этом ничего особо катастрофичного, тем более, что Марии Александровне будет в ближайшее время явно не до того, чтобы вспоминать худшие, что с ней случилось в жизни. Надеюсь, что вернувшийся ее отец заставит девушку вспоминать о хорошем и надеяться на еще лучшее в будущем. Несмотря на то, что для Садовой я выбил полное прощение, посчитал ненужным афишировать, что приютил бывшего, рассчитываю, что будущего, архитектора Екатеринославской губернии. Пусть он появится позже, вроде бы как приедет с каторги, когда туда, якобы, я пошлю своих людей с известием. Я пошел на укрывательство Александра еще и потому, что у него есть деньги. Получилось забрать схрон архитектора, который он оставлял перед своим арестом, но о котором не успел рассказать дочери. Сколько именно там денег, я не знаю, но архитектор обещал вложиться в какое-нибудь из моих производств существенной суммой. Подъезжал я уже к своему поместью, когда на горизонте уже появлялись признаки скорого рассвета. Еще было темно, но появилась узкая светлая полоска, предвещающая яркий, во всех отношениях, день. Удалось немного подремать в карете, поэтому не сказать, что я насиловал организм тем, что уже не собирался ложиться спать. В некоторой степени я даже соскучился по своему спортивному, или даже, военному, городку. Турники, брусья, штанги и гантели, даже если они выполнены из дерева, все это нужно мне обязательно перенести, в том числе и в Екатеринослав, если я буду больше времени проводить в столице губернии. «А, ну, хлопцы, становись на тренировку!» — выкрикнул я и залихватски сделал сразу три подъема переворота на ближайшей перекладине. Ни дня не было без тренировки. Порой, получалось так, что в дороге мы выбирали место для отдыха, не соответственно потому, насколько это было бы удобно, а руководствуюсь тем, можно ли рядом устроить тренировку. Так что, я привык уже подтягиваться, скорее, на сучьях и ветках, чем на нормальной перекладине. Но, главное, что я никогда не оставлял тренировки. Последнее наше столкновение с бандитами Кулагина показало, что мы не готовы к серьезным делам. Там, в Ростове, когда нам удалось поджечь и уничтожить банду Ивана Портового, была сущая авантюра. Если бы нам начали оказывать дельное сопротивление, это далеко не факт, то мы смогли бы уйти без потерь, или вовсе уйти. Так что патроны мы расстреляли все, которые были для наших револьверов. Более того, тренировались стрелять из дульнозарядных ружей, которые я купил в Екатеринославе. А еще занимались рукопашным боем, отрабатывали техники владения саблей. Между прочим, меня сильно удивило то, что и техники особой, или как можно было бы сказать, школы фехтования, у казаков не было. Нет, может и были какие-то умельцы, которые владели тайными техниками, но ни в моем отряде, ни среди тех, с кем приходилось общаться, я не увидел ни одного действительно достойного виртуоза, у которого стоило бы учиться. И я все больше начинал внедрять свои техники. Как и в ножевом бое, или даже в рукопашном, важнейшим является даже не специфика нанесения удара или какие-то финты. Самым важным является дыхание, устойчивость перемещения, растяжка, сила, внимание и другие навыки и качества, которые служат фундаментом для любой фехтовальной школы. И вот это, как раз-таки благодаря моему подсознанию, у меня хватало, и именно подобное я развивал в себе и в своих бойцах. Что касается финтов, так и это дело наживное. Ведь в ножевом бое, смею надеяться, мастером которого я являюсь, хватает и захватов, и ухватов, и таких ударов, которые весьма подойдут и для более длинных клинков. Правда, с рубящим оружием сложнее, чем с колющим, но и здесь есть, что придумать, что вспомнить. И откуда только энергия берется, казалось, предрассветное время, волчий час. Это время, когда человеческий организм наиболее ослаблен и уж точно не готов к полноценным тренировкам. Но я показывал такие результаты, такую неуемную энергетику, что сам себе поражался. Это чуть позже я понял, что таким образом я хотел, чтобы на меня посмотрели мои женщины Эльза, которая должна быть в доме, а также та, которая некогда попробовала меня отвергнуть, но сейчас находится, может и в моей постели, но жаль, что без меня. Это я про Елизавету Дмитриевну. Ребячество, так мне чуть за 20 лет. Глава 18. Я неистово тренировался, на самом деле, соскучившись по тому спортивному комплексу, который с ранее с энтузиазмом строил. Вот пусть все, кто хочет, увидит меня таким, сильным, уверенным в себе. Безусловно, у меня сознание человека взрослого, живущего уже вторую жизнь. Между тем, не только сознание определяет характер и поведение человека. Да, я уже могу со многими эмоциями бороться и побеждать их. Понимаю, где хорошо, где плохо. Однако, на меня также влияют все те гормоны, которые вырабатываются организмом. Все эти тестостероны, дофамины, серотонины. Эти гормоны так или иначе, но вырабатываются в молодом, пышущем жизнью организме, особенно после того, как тело перестало быть рыхлым, а стало приобретать черты спортивные и тренированные. Я не всегда успеваю замечать, когда тот же серотонин, гормон любви, начинает воздействовать на мои поступки. Вот и сейчас, я поймал себя на мысли, что все эти подъемы-перевороты, подтягивания, эффектное спрыгивание с перекладины, отработка с Петра новых приемов с валянием по песку, все это ради того, чтобы меня увидели или, скорее, чтобы увидела конкретная девушка. И все эти эмоции я могу заглушить, я могу их задвинуть куда подальше и стараться, чтобы они никогда не появлялись. Но стоит ли, чего стоит наша жизнь, если не в ней нет любви, влюбленности, экстравагантных, необычных поступков? Не скажу, что нужно вести себя глупо, что свойственно зачастую влюбленным людям, но человек, не способный на поступок, во имя своих эмоций и женщины, которая вызывает все эти эмоции, наверное, не совсем правильный человек. Просто чувствую себя молодым, сильным, а также чуточку влюбленным, это прекрасно. Тренировочные площадки находились рядом с тем теремом, который сейчас заменяет мне дом. Так что я мог надеяться на, что все, кто сейчас проживает в этом девятикомнатном жилище, увидит меня, с голым рельефным торсом, уверенным и сильным. «Алеша, немедленно надень рубаху, это неприлично», — услышал я женский голос с крыльца дома, чей голос я меньше всего хотел бы сейчас услышать, тот и резал мои уши. «Маменька, а не пошли бы вы еще поспать? Я так забочусь о вашем здоровье, что не стал вас будить по приезду», — сказал я, завуалированно посылая к черту свою мать-чертовку. «Тесновато в этом доме, и ранее было, а нынче же, сон так и не приходит», — сетовала маменька, будто я сейчас начну ее жалеть. Хотелось бы ей сказать, что может поискать себе другой домик, и никто не плакать по этому случаю не станет, если она уйдет. Пока что никакой пользы в матери я не видел. Просил ее поехать в Одессу и закупить как можно больше платьев, но компания Эльзы Маман, видите ли, не устроила. И не прогнать же ведьму. Мама, все-таки, самым нежелательным было бы то, что наши перепалки с мамой услышит Елизавета Дмитриевна, это не будет воспринято примером хорошего поведения и правильного воспитания. Потому мама идет к черту только в моих мыслях. Да, в принципе, не сказать, что сильно меня напрягает маменька. Обида на то, что она некогда собрала все деньги и укатила с любовником, развеялась. Слишком много других забот и тревог у меня появилось, финансовый вопрос также уже не стоит столь остро. Все-таки проблемы с долгами почти решены. Оставалось лишь просто внести оставшуюся сумму, но я дожидался суда над Жебокритским. Что же касается моего соседа, который проиграл, то я прибыл в поместье еще и потому, чтобы перенаправить ту самую деревеньку в свое управление. Нужно озимые посеять, да ревизию провести. Я хотел похозяйничать в землях Жебокритского, присмотреться. Рассчитываю на то, что поместье, соседа, то, что останется от его земель, когда придется отдавать те территории, что были им присоединены незаконно, достанется мне. Может и не нужно тратиться на строительство нового дома, хотя уже видно, что работа кипит и Мария Александровна выполняет обязательство построить не позднее, чем за полтора года годный дом. Барин, барин вернулся. Услышал я звонкий голосок Соломеи. А, приятно, черт подери, когда тебя встречают столь радостными криками, в которых нельзя даже ощутить намек на притворство и ложь. Да, и я рад встрече с Соломеей. Я вовсе рад оказаться здесь, дома. Соломея, готовь завтрак в беседке, если мои гости не будут против. Спроси у господина Алексеева. Дал я указание и пошел к большой каде с водой, чтобы умыться. Все же у меня мало слуг. Вот сейчас надо было бы кого-нибудь послать в дом, чтобы принесли чистую одежду или же быстро распаковали все коробки, оставшиеся в карете, а и некому поручить. Нужно будет об этом подумать и озаботиться, все-таки я сейчас человек более статусный, чем еще полтора месяца назад, так мне нужно и соответствовать. Видел вас, а лихо вы драться умеете, господин Алексей Петрович Шабарин, личный помощник Якова Андреевича Фабра, губернатора Екатеринославской губернии, возмутитель спокойствия Екатеринослава, уже успевший одеться в парадную одежду, говорил мне Алексей Михайлович Алексеев, выходя из дома. Я поражен, с какой скоростью могут разлетаться новости. Дороги никудышные, много ухабов, после дождя так и определенно не проедешь, а слухи чудесным образом бегут впереди кареты, говорил я, подходя ближе к гостю. Я искренне рад вас видеть, всемерно мной уважаемый господин Алексеев. Вы правильно сделали, что решили остановиться в моем поместье. Нам определенно есть, о чем поговорить. Интригуете, Алексей Петрович, если позволите так к вам обращаться, сказал Алексеев, выжидая, позволю ли я. Отчего же было не позволить, и не только Алексееву, но и себе также по имени и отчеству обращаться к своему гостю. Это раньше, когда он в первый раз был в моем поместье, я понимал, что нахожусь несколько чуть ниже, может быть, на одну ступеньку в социальной лестнице, чем один из богатейших и виднейших дворян Екатеринославской губернии Алексей Михайлович Алексеев. Теперь же ситуация изменилась, и то, как ко мне будут относиться, зависит только еще и от того, как я себя буду позиционировать и что именно я буду делать. Мое назначение помощником губернатора не может быть понятным для всех, так как полномочия подобной должности никем и никогда не определяются. Сегодня губернатор поручил одно, наделяя властью своего помощника, завтра он поручает иное, ограничивая эту власть. Мое нахождение рядом с телом, с губернатором, который после смерти Кулагина должен принимать наиболее деятельное участие во всех экономических и финансовых вопросах губернии, это такой бонус, за который, наверняка, Алексеев хочет ухватиться. Недаром же он более недели оставался в поместье и дожидался моего возвращения. Могу я спросить у вас о здоровье вашей семьи, вашей супруги, вашей племянницы Елизаветы Дмитриевны? Спрашивал я, намекая на предмет своего внимания во всех этих перечислениях родственников Алексеева. Все милостью Божией. И эта Лизонька и упрашивала меня дождаться вас, чтобы засвидетельствовать свое почтение и насладиться вашей компанией, явно солгал мне Алексеев. Но это не та ложь, которая преступна, это то лукавство, которое используется, дабы подтолкнуть к действиям и меня, и поставить перед фактом Лизоньку, что она, оказывается, просилась остаться в моем поместье. Я почти уверен, что Елизавета Дмитриевна ничего подобного не говорила. Ну, посмотрим, стоит ли мне пробовать топить лед в сердце Елизаветы, или же можно замахнуться уже на кого-то посерьезнее. Что там в семьях ближайших губернаторов? Есть ли дочери на выданье, завтракали большой компанией в одной из беседок, из тех, что были построены еще для проведения бала? Кстати, у меня появились конкретные идеи, что история с балом не такая уж и бессмысленная, даже с учетом немалых трат на его организацию. Все-таки собрать в одном месте, да еще в кулуарной атмосфере, на природе с неким ощущением единства, дворянскую элиту Екатеринославской губернии, это многого стоит. Нужно будет подумать, как сделать такие мероприятия постоянными. Время есть, сейчас собрать никого из дворян не получится, посевная, вот в середине июня вполне может быть. Моя мама сегодня была прям иконой благочестия и скромности, и глазки потупит под взглядом Алексеева, и умилительно посмотрит на Елизавету Дмитриевну, после на меня, и вся такая скромница и любезница. Почувствовала матушка, что сынок ее наметил родниться с одним из знатнейших родов Екатеринославской губернии. Впрочем, меня это только забавляло. Я же молчал. Нынешнее поведение Елизаветы Дмитриевны мне казалось слишком нетипичным для нее. Она вела себя покорно, прятала глаза, словом, вела себя даже не как скромница, а как та, которая совершила преступление и сейчас раскаивается. В обязательном порядке нужно будет с ней поговорить откровенно. И что же, неловкую тишину нарушил Алексей Михайлович Алексеев. Могу ли я поинтересоваться, Алексей Петрович, как вам удалось стать помощником губернатора и в каком вы ныне чине? Разоблачил преступность в деянии вице-губернатора Кулагина, губернатор поставил меня исправлять все то, что успел незаконного сотворить вице-губернатор, нынче покойный, сказал я, а Алексеев состроил такое выражение лица, при котором не было сомнений, он связывает убийство Кулагина со мной. Впрочем, этот разговор был не для дамских ушей, как и не для постороннего человека. Если наметится тенденция, что Алексеев в будущем сделается мне родственником, поговорить можно в некоторой степени даже откровенно, если же Елизавета Дмитриевна перейдет в чужие руки, то смысла откровенничать с Алексеевым нет никакого. Завтрак прошел в несколько напряженной атмосфере. Еще и Эльза ушла по выдуманному поводу. Да, она неуместна тут, и спасибо, что это понимает. Между тем, я не преминул упомянуть о своих немалых возможностях в сфере экономического обустройства губернии. Так что когда мы отправились с Алексеем Михайловичем на конфиденциальную беседу, а он набит трубку табаком, Алексеев был ко мне уже более благосклонен, видимо, рассчитывая, что может использовать мое положение и в своих целях. Собирался дождь, кучевые облака неожиданно наполнили небо пышной серостью, потому находиться на свежем воздухе оставалось некомфортным. Прохлада августа уже начинала казаться больше холодом и не приносила никакого удовольствия, как это могло быть во время жаркого июля. Потому я и предложил пойти в дом и там, в столовой, поговорить. Зайдя в терем, откупорив бутылку с французским вином, которую я по случаю прикупил в Екатеринославе, мы начали разговор. «Алексей Михайлович, я уже недвусмысленно намекнул на то, что Елизавета Дмитриевна пришлась мне по душе, но я не стану вести себя, словно влюбленный юнец, предпочитая подходить более серьезно к делу выбора своей супруги», — сказал я. Мы сидели за массивным столом, будто бы встарь в допетровские времена. Атмосфера в терме была соответствующая, наверное, позапрошлому веку. И Алексеев, осматриваясь вокруг, намекал мне на то, что я живу будто бы в крестьянской хате. Думаю, что мой собеседник хочет показать мне, что я словно бы без кола и двора, а все туда же, чуть ли не выставляя условия для своей женитьбы. А вы посещали строительство моего будущего дома, предупреждая неловкие для меня вопросы Алексеева, спросил я. 3 этажа на 23 комнаты, сущий дворец строю. Я говорил и мелкими глотками пил французское вино. Не был я в прошлой жизни почитателем подобных напитков, наверное, нечего и начинать. Я, признаться, лучше бы сейчас пиво выпил. Нужно бы вообще узнать, как и кто тут пиво производит. Пока что этот напиток я пил только в ресторане, где его и варили. Дом еще построить надо, резонно заметил Алексеев. Не было у меня настроения для того, чтобы играть в словесные игры, плести кружево из фраз, наполненных недомолвками и намеками, потому предложил перейти к конкретному и откровенному разговору. У вас есть цель найти достойную партию для своей племянницы. У меня есть цель найти достойную супругу, которая была бы не помехой моим делам, но опорой и помощью во всем. Вместе с тем, без того, чтобы я нравился Елизавете Дмитриевне, помышлять о браке с ней не стоит. Кроме прочего, как вероятному родственнику или просто другу, коим я вас хотел бы видеть в любом случае, я отдаю вам вот эти документы. Я протянул Алексееву 3 бумаги из архива Кулагина, где мой потенциальный родственничек выставлялся далеко не в лучшем свете. Алексеев, еще до того момента, как взять в руки бумагу, понял, что может быть написано на тех листах. Его настроение резко сменилось, на лице обозначился испуг. Всего-то это были свидетельства о том, что Алексеев сдал немалое количество зерна в губернские хранилища, которые, между тем, сгорели. И даже самый худший математик может сопоставить те объемы, которые были сданы, якобы, губернии по установленным государством ценам, и что они не соответствуют тому, какой небольшой склад сгорел. Такого количества зерна в том помещении никак не могло поместиться. Явно дело было в махинациях. «Вы начинаете наш разговор с угроз?» – спросил Алексеев. «Ни в коем разе, эти бумаги ваши и они никуда более не уйдут», – отвечал я. Алексеев жевал желваками, несколько раз побуждался что-то сказать, но продолжал молчать. «Будет вам, Алексей Михайлович, одно скажу, что не делайте более этого. В иной раз бумаги могут оказаться не у меня, а у губернского жандарма, который манкирует своими обязанностями, но все же», – намекнул я Алексееву и подлил и себе и ему вина. «Как вы видите нашу с вами коммерцию?» Спросил Алексей Михайлович после продолжительной паузы, понадобившейся ему для окончательного взятия себя в руки. Было видно, что он набрался сил, решил не показывать мне, сколь испуган наличием таких бумаг у меня. Не последовал и вопрос, откуда это, словно бы небольшая неурядица, не заслуживающая никакого внимания, появилась у меня. Умный человек не задает вопросов, на которые не получит ответов. В Екатеринославе создан фонд благочиния. Это мое детище, коим я намереваюсь распоряжаться во благо Отечества. Больница, обустройство производств в губернии и многое иное, вот на что пойдут деньги фонда. Через него я предлагаю вам участвовать в тех проектах, которые вам покажутся наиболее выгодными. К примеру, я хотел бы с вами на паях на ваших землях открыть небольшой завод по производству тушеного мяса в банках, сказал я, вновь доливая вино. Главный вопрос о том, готов ли за меня отдать свою племянницу Алексеев, я оставлял на потом. Сперва я почти откровенно рассказывал о планах создания промышленной базы Екатеринославской губернии, в которой, несомненно, я буду иметь свою немалую долю. Причем, я акцентировал внимание на том, что собираюсь делать все законно, а покровительство губернатора позволит мне без лишних препонов и трудностей начинать любое предприятие. «Вы поступаете, словно вице-губернатор», — удивленно покачал головой Алексеев. «Яков Андреевич Фабр наделил меня подобными полномочиями. Если я не ошибусь, и большая часть планов, что задуманы, осуществится, то недолог тот час, когда я могу стать и вице-губернатором», — сказал я, не будучи уверенным в своих словах. «На самом деле, мои цели меняются. Они, ноль, как известно, при достижении, должны становиться все более амбициозными. Теперь я вижу, если по прошествии 4 лет мне удастся сделать все задуманное, и Екатеринославская губерния станет своего рода экономическим и производственным локомотивом всего региона, то почему бы не задуматься и над тем, чтобы работать уже на более высоком уровне? Да, для того, чтобы выйти из огромной, но все же песочницы, которой является Екатеринославская губерния, нужно проявить недюжинные способности, рвение, хитрость, а также обзавестись какими-нибудь знакомствами. Но еще совсем недавно я находился и вовсе в маленькой, разоренной, погрязшей в долгах песочнице, и теперь мое поместье никоим образом нельзя считать убыточным. И это несмотря на то, что уборочная только начинается и еще ничего выращенного с земли не продано. Что случилось с Елизаветой Дмитриевной? После долгого обсуждения возможных экономических проектов, частью из которых Алексеев действительно заинтересовался, спросил я: «Кхе». Алексеев закашлялся, будто поперхнулся вином. Подобная реакция меня еще больше убедила, что что-то все же произошло. «Только прошу вас, не совершайте необдуманных поступков», начал было говорить Алексей Михайлович, но вновь запнулся. В голове пронеслись мысли, которые нарисовали картину, что Елизавету Дмитриевну чуть ли не изнасиловали, или же она сама натворила непоправимого. «Елизавета Дмитриевна еще девица?» — грубо, даже оскорбительно спросил я. «Да как вы?» — было дело попытался возмутиться мой собеседник, но быстро взял себя в руки. «Впрочем, до вас могут дойти разные слухи, уж тем более, что вы нынче при таком положении в нашей губернии. Не смейте беспокоиться, Алексей Петрович, Лизонька девица, но ее дискредитировали. Рассказывайте», — потребовал я. «Я человек, у которого сознание будущего. В 21 веке редко найдешь того мужчину, который принципиально женится на девушке, которая еще не познала плоских утех. Время такое, когда секс становится менее сакральным явлением, а пошлинным, отсюда и это слово «секс». И, если бы дело было только в этом стечении обстоятельств, то для меня особых преград нет. Я уверен в себе, а прошлое оно прошлое и есть. Важнее настоящее и будущее. Но нынешнее время, несмотря на завуалированную межполовую пошлость, даже разврат, чего стоят только сиральки, требует выполнения определенных правил. Прежде всего, если что-то и произошло, и девица перестала быть таковой, то этот факт нужно держать в строгом секрете, например, давать за девушку чуть большее приданное, покупая молчание будущих родственников. Однако, если история выходит наружу, то здесь все сложнее. Вы понимаете, что мне, в том числе и для продвижения по службе, определенно невозможно венчаться с особой, коя бы была опорочена, — говорил я, отринув серотонин и всякие иные гормоны. «Буду предельно откровенным с вами, у меня складывается ощущение, что, промахнувшись в выборе зятя, вы решили посмотреть на иные партии, вторичные. Впрочем, прошу простить меня, Алексей Михайлович. Действительно, разговор в таком тоне привел бы только неотвратимому, к нашей ссоре». Алексеев рассказал, что произошло, наверняка, несколько все-таки сглаживая углы. «В принципе, честь девушки в данном случае является опороченной лишь до того момента, пока не найдется тот, кто вызовет на дуэль ту тварь, которая позволила себе подобное сделать. Безусловно, Елизавета Дмитриевна сама пошла с ним, но костяшки пальцев сложились в кулак, как не вовремя», — прошипел я. «В моем достаточно плотном графике работы был запланирован визит в Севастополь, штаб Черноморского флота. Я хотел на фоне увиденного на Луганском заводе кое-что предложить флотским, но сделать это предполагалось позже. Федора Ивановича Фелькнера я не стал обнадеживать, Однако кое-какие мысли по кораблям у меня появились. Вот и хотел это обсудить с адмиралом Лазаревым, который нынче является военным губернатором Севастополя. Но отправляться туда я думал не раньше, чем в самом начале октября. Вы передумали связывать свою судьбу с Лизонькой? Даже с некоторым вызовом спросил Алексеев, будто, если я сейчас я скажу «нет», он развернется и уйдет. «Нет», не менее решительно ответил я. Но приданное в две деревни на границе Екатеринославской губернии меня не устраивает. Однако, 100 тысяч рублей непременно серебром, с обязательством с моей стороны привлекать вас к наиболее выгодным проектам, это то, что я считаю справедливым. Однако же, всплеснул руками Алексеев, наши проекты принесут вам несравненно больше, чем эти 100 тысяч рублей. Решайтесь, и многое зависит от того, насколько благосклонна ко мне будет Елизавета Дмитриевна, решительно сказал я, отставляя чуть в сторону пустой бокал с вином, показывая тем самым, что обсуждать эту тему более не намерен. Мне еще придется вызывать на дуэль этого офицера, доморощенного Печорина, такую же скотину, как в нетленке Михаила Юрьевича Лермонтова, герой, мать его, нашего времени. Но я не знал, что меня ждет. Что-то быстро расслабился и посчитал, что все идет по моему сценарию. К сожалению, сценаристов еще много. Глава 19. Кое-как отвязавшись от Алексеева, оставив моего потенциального тестя с Матвеем Ивановичем Картамановым и с его настойками на меду, я направился на земли своего, уверен, что бывшего соседа, некоего неудачника Жебокритского. Нужно было поговорить с людьми, посмотреть все то хозяйство, что в обязательном порядке должно частью отойти мне, частью пополнить земельный фонд губернии. Ну и все те земли, что нынче арестованный сосед приписал себе от поместья других, отдать истинным владельцам. На Жебокритского столько документов, столько свидетельств его преступной деятельности, что этот человек в обязательном порядке лишится большей части своего имущества, как бы дело каторгой для него не закончилось. Да, у Жебокритского есть сын, жена, между тем, экономических преступлений, которые вполне доказуемы, если суд будет только лояльным, что можно спокойно конфисковывать все имущество бывшего интенданта. Когда я уезжал из Екатеринослава, то земским исправником стал господин Горюнов. Естественно, с ним состоялся разговор, в ходе которого означенный чиновник клятвенно заверял, что теперь намерен судить по закону, даже в какой-то мере трактуя его в мою пользу. Потому я, преисполненный справедливостью и хорошим настроением, ехал осматривать свои владения. Кроме того, с Алексеевым сговорились таки о женитьбе. О чем же тогда переживать? Жизнь налаживается, весьма вероятно, скоро я стану женатым человеком, отхватив приданным жены 100 тысяч рублей. Но главное, что получу жену, красивее которой я в этом времени женщины и не встречал, не в обиду Эльзе, но там другое. Тревожность появилась, когда я уже подъезжал к большому дому Жебокритского. Это строение я мнил уже своим, так как собирался сделать предложение сыну своего врага, от которого отпрыск Жебокритского отказаться не мог. Я решил выкупить земли своего арестованного врага, так как после всего случившегося опозоренные родственники бывшего интенданта жить здесь больше не могут, а мое бы поместье тогда стало поистине огромным, с большими перспективами. «Остановитесь и спешьтесь», — приказал мне человек, одетый в форму жандарма третьего отделения его императорского величества. «А что происходит?» — спросил я, подобравшись. Два бойца с ружьями наперевес приблизились к своему офицеру. Дружинные явно растерялись, все же мой оппонент в мундире жандарма, а это сейчас пугало не сильно меньшее, чем в советские времена ЧК или КГБ. «Сударь, не усложняйте своими вопросами нашу работу», — требовательно сказал жандармский офицер, вроде бы ротмистр, если я правильно определил звание. «Потрудитесь ответить, что здесь происходит», — жестко, разделяя слова, потребовал я. «Дело господина Жебокритского, как и убийство вице-губернатора Кулагина, взято на контроль третьим отделением», — сказал офицер, пристально всматриваясь в мое лицо. «Это же вы, господин Шабарин, именно к вам мы и собирались ехать в ближайшие несколько часов. Вам предстоит незамедлительно проследовать с нами». «Куда?» На фоне великолепного настроения 10 минутами ранее, я даже не сразу смог собраться и проанализировать ситуацию. «Сдайте оружие, вы задержаны», — сказал офицер, а рядом с ним уже стояли трое военных, которые недвусмысленно направили в мою сторону ружья. «Основание», — не сдавался я. Ситуация накалялась, мои дружинники явно растерялись, Одно дело противостоять людям без жандармских и военных мундиров, иное, когда нужно бунтовать против носителей власти, а ничем иным, как бунтом, если я сейчас начну отдавать приказы на оказание сопротивления, подобное не назвать, ну будет вам. Из дома же Бакрицкого вальяжной походкой с улыбкой на все зубы, выходил подполковник корпуса жандармов. Аркадий Семенович, ну мы же не задерживаем господина Шабарина, мы хотим с ним вдумчиво поговорить, возможно, в дружеским образом. Могло показаться, что вышедший подполковник сама любезность, чуть ли не мой спаситель, человек, которому я, если бы был более наивным, стал обращаться за поддержкой и просить о защите от злого и грубого ротмистра. Вот только этот спектакль с доброжелательностью меня не впечатлял. Лицемерие, игра, чтобы сбить меня с толку. Представьтесь, будьте так любезны. Потребовал я уже от нового действующего лица. Извольте. Глава губернского управления отдельного корпуса жандармов по Киевской губернии, Лапухин Владимир Сергеевич, временно назначенный разобраться, что же происходит в Екатеринославской губернии. Знаете ли, подполковник развел руками, сделал такую мину на лице, мол, я же сам должен знать, почему он тут. Служба-с, какое отношение вы имеете к нашей губернии? Я оставался решительным, а ваш глава управления манкировал своими полномочиями, он даже не жил в губернии, предпочитая Одессу, так что не стоит беспокоиться о его судьбе, это внутреннее дело третьего отделения, все так же приторно-улыбчиво говорил главный жандарм. А я-то думал, где это самое третье отделение, почему оно не работает, уже уверился в том, что контроля, как такового за Екатеринославской губернией нет, а тут подкупили главу губернского управления жандармерии, по крайней мере, напрашивается именно такая версия. Он и уехал в портовый, активно строящийся, город. Пойдемте в дом, господин Шабарин. Вы же наверняка приехали его осматривать. Вот и посмотрите. Все с той же добродушной улыбкой сказал мне подполковник. Это ерничество мне начинало изрядно надоедать. Но подобным образом, как себя ведет жандармский офицер, могут вести люди либо будучи полными дураками, либо же осознающие свое превосходство и силу, причем подкрепленные конкретными примерами. Думаю, что подполковник был из второй категории. Мы зашли в дом, здесь я встретил еще пятерых жандармов. Серьезными силами они прибыли на мои земли, чуть ли не всем составом губернской жандармерии. Подполковник прошел вперед, в гостиную, где я еще никогда не был. Тут стояли два кресла, небольшой столик и разложенные шахматы. Складывалось впечатление, что Лапухин играл сам с собой. Мы присели именно в эти кресла. «Знаете», — говорил подполковник, изображая задумчивость, «мой покойный отец любил повторять, не доверяя людям, которые приходят первыми, и у которых слишком чистая биография. У вас, господин Шабарин, в жизни есть грешки, мы уже уточнили. Так что, могу вам доверять, вашу логику не разделяю. Хотя, безгрешным может быть только ребенок», — сказал я, наблюдая, как Лапухин сам расставляет шахматные фигуры. «Как вы смотрите на то, чтобы выпить кофе и сыграть партию в шахматы? Вы же умеете играть в шахматы, господин Шабарин?» «Все еще ерничая», — спрашивал меня подполковник. «Как ходят фигуры?» «Знаю», — сказал я, солгав. «Мой дед был фанатом шахмат. Он знал наизусть все партии финалов чемпионатов мира, прорабатывал ходы чемпионов, покупал всевозможные книги. Дед для меня был всегда авторитетом, даже, наверное, большим, чем отец. Так что я в детстве играл в шахматы чаще, чем в машинки с танками, даже в лихие 90-е, и то не забывал играть, считая, что лучше шахмат стратегическое мышление ничто не развивает. А компьютер покупал лишь для того, чтобы иметь возможность играть в шахматы в любой удобный для меня момент без поиска соперника, ну и потому, что компьютер молчит, когда играет. В этом времени с шахматами я пока не сталкивался, хотя знаю, что некоторые дворяне весьма увлекаются игрой, и не думаю, что уровень познания в шахматах у людей нынешнего века будет значительно выше, чем у тех шахматистов, которых я оставил 21 веке. «Какими предпочитаете играть?» – уточнил подполковник, когда мы уже присели за стол и нам поднесли кофе, а шахматы были расставлены к началу партии. «Пожалуй, черными», – сказал я, разворачивая доску таким образом, – чтобы черные фигуры оказались на моей стороне. Черные – интересный выбор. Обычно все хотят ходить первыми, оттого выбирают белые фигуры, сказал подполковник, начиная какую-то игру слов и завуалированных фраз. Порой нужно посмотреть, Какой именно ход сделает твой соперник, чтобы не просто выстроились оборону, но и начать атаку? Если войско неприятеля не выдвигается вперед, то нет возможности ударить ему во фланг и разбить, говорил я, принимая правила игры, и речь не столько о шахматах, сколько об общении. Третье отделение затеяло свою политическую игру. Это уже очевидно. Не могу не заметить, что последний маневр в Екатеринославе оказался весьма удачным, и удар во фланг лихой кавалерии получился. Словно резерв, ранее скрытый от противника, вступил в решающий момент в сражение и опрокинул неприятеля. И все равно, не думаете же вы, что ваш противник столь беспеченный не мог, к примеру, устроить засаду артиллерии? Что, если ваша конная нарвется на картечь? Лопухин сделал очередной ход, выставляя вперед коня. Всякое возможно, но для этого есть разведка, чтобы узнать, что задумал неприятель, сказал я, сделав и свой ход. Будем считать, что в том сражении ваша разведка прозевала артиллерийскую засаду, ухмыльнулся подполковник, продолжая лихо идти своими фигурами в атаку, выставив слона. А чего же вы, Владимир Сергеевич, со счетов списываете казаков-пластунов, чье мастерство я уважаю и изучаю? Весьма вероятно, что они уже вскрыли артиллерийскую засаду и в данный момент ножами вырезают всю прислугу. Делают это тихо, не привлекая всеобщего внимания, сказал я, уводя из-под удара своего ферзя, при этом увлекая противника, побуждая Владимира Сергеевича делать несколько очевидных ходов. До Лопухина не сразу дошло, насколько угрожающе и вызывающе могли звучать мои слова. Весь, на самом деле, сейчас не так уж и завуалированно прозвучала угроза, что я просто вырежу всех своих врагов. Но, чем прекрасно иносказание, вот эта игра словесного кружева. Прежде всего, тем, что здесь можно сказать практически все, что угодно, и при этом всегда можно отыграть назад, сделать невинное выражение лица и утверждать, что меня неправильно поняли, это я так, лишь фантазирую. Я правильно понимаю, что вы меня угрожаете? Спросил подполковник, и куда только делись его ухмылки и ерничество. Владимир Сергеевич, разве же я какой-то безжалостный убийца? Я лишь вам рассказал о том, как могли бы складываться события в том сражении. Ведь на каждое действие всегда найдется противодействие. И все мы под Богом ходим, кто знает, сколько нам уготовано, философски заметил я и перекрестился. Мой визави также осенил себя крестом, сделав это, скорее, машинально. Он, наверняка, не ожидал, что я осмелюсь вот так с ним разговаривать. Я прекрасно знаю, какова может быть психология человека, который работает в конторе, как бы она ни называлась, в каком времени. Появляются порой чувства вседозволенности, ожидания покорности от всех и каждого. Кому-то из сотрудников удается с этим справиться, кому-то – нет, ибо все люди – все грешные. В гостиной установилась тишина. Своего рода состоялся первый раунд словесной баталии, и стороны ушли на перерыв. Однако, фигуры продолжали щелкать по доске коротко и резко. Никто не разговаривал. Слуги стояли у стены, будто их не было. Только мы двое, и доска между нами. Казалось, что Лопухин был спокойным и уверенным. Он почти не смотрел на меня, только на поле. Тем временем, я намеренно подставлял свою пешку, увлекая вражеского ферзя, чтобы эта главная фигура оказывалась под ударом моего слона и ладьи. Все же из подполковника игрок никудышный. Алексей Петрович, вы человек молодой, но я убедился, что не лишены разума. Между тем, вы нарушили порядок. Много кому пришлось договариваться о том, чтоб все происходило спокойно, чинно, каждый был на своем месте. И тут появляетесь вы. Казалось, что Лопухин начинает терять терпение, он уже видит, что проигрывает партию, а ведь так, наверняка, ему хотелось проучить наглого юнца и показать мастер-класс игры. Если правила основываются на грабеже моего отечества, мздоимстве, казнократстве, убийствах и всевозможных грехопадениях, то такой порядок я готов нарушать всеми доступными для меня средствами. Неожиданно для своего собеседника я проявил жесткость, добавил металлу в голосе и поставил в разговоре себя на первое место, а подполковник даже вздрогнул. Думаете, что я за грехи и воровство служу? Но нужно жертвовать малым, чтобы получать большие. Если начнется откровенная война между властными людьми, то они не сойдутся в личном поединке, а будут смотреть, как мы, вы и я, начнем резать друг друга. И тогда о развитии губернии вопрос уже не будет стоять, а лишь о том, насколько пострадает и Киевская, и Екатеринославская, и другие губернии от этой войны, приставая с кресла, обрушившись на стол, да так, что несколько шахматных фигур упали и скатились под стул, возмутился подполковник. «Бумаги отдайте и отправляйтесь в поместье, чтобы и духу вашего более не было в Екатеринославе. Сидите здесь, женитесь, но не лезьте во власть. А, если нет, то что?» На контрасте повышенного тона решительно, но показательно спокойно говорил я. «За убийство вице-губернатора Кулагина, за попытку присвоения чужого поместья, в частности господина Жебокритского, за устройство беспорядков в Ростове с расстрелом и с сожжением людей. Продолжать, или этого достаточно?» — сказал подполковник, будто праздновал победу над великим противником, а теперь стремится всеми силами побежденного принизить. Он удивительно преобразился. «Вот, только что был таким угодливым, чуть ли не в друзья ко мне набивался, а сейчас зверь вот-вот готовый накинуться и вцепиться зубами в горло. Вот только я не ягненок. А что такое блеф, прекрасно знаю. Вы, может, говорите о документах, милостивый государь, которые пророчат имя вашего губернского жандарма, или о тех документах, в которых четко указывается, насколько третье отделение не ловит мышей, и прямо в Ростове находятся огромные партии контрабанды, включая оружие, из которого убивают верных сынов Отечества на Кавказе, или о бумагах, где точно можно понять, что вы ничего не делали в тот момент, когда вице-губернатор Кулагин, за которого вы так печетесь, насиловал, крал и непомерно наживался с вашего попустительства, жестко припечатывал я, при этом не забывая сделать свой ход.